874. Лучше всего считать себя в положении человека, окруженного стаей волков. Звери боятся огня, и когда он горит, приблизиться не посмеют. Держите горящим огонь. Он в груди, но явно зверей устрашает, и будьте готовы в любую минуту огнем отразить нападающих. Луч света от простого электрического фонаря заставляет хищника отступать, но еще более эффективен луч мысли. Разите нещадно чудовищ из тьмы этим сияющим мечом духа, ибо огонь сердца, мыслью направленный мощно, будет разящим мечом. Пусть будет меч всегда под рукой. Темные ныне действуют мыслью, вам подражая, бейте их этим оружием света. Против ее они не устоят, ибо мысль света всегда сильнее мысли тьмы, ибо сжигает ее своим огнем. Действуйте мыслью.